Мистер восьмилетний. Когда я встречал свой пятый день рождения, за окном была метель. Когда встречал шестой, стояла жара почти под 30 градусов. Я родился в самое непредсказуемое время года, в конце марта. Мой восьмой день рождения выпал на дождливую пятницу. За несколько дней до этого родители спросили меня, кого я хочу позвать. «Куда?» — не понял я. «На день рождения», — объяснил Слава. «Отметишь с другими детьми, как Лена». «Никого не хочу», — честно признался я, вспомнив, как меня достали на Ленином празднике. «Да брось, будет весело. Ты будешь главным, и у тебя будет много подарков, а не только от нас и бабушки». Звучало заманчиво. Я согласился. Но когда сел составлять список гостей, понял, что дальше первого пункта с именем Лена дело не идет. Кого еще звать? Я же ни с кем больше не общаюсь. Тут на помощь пришел Лев. «Позови Антона», — сказал он. «Лучше бы не приходил». «Не буду», — возмутился я. «Почему?» «Все будут смеяться надо мной, если узнают, что я его позвал». «Он что, изгой?» Я не знал, что значит «изгой», но звучало слово «неприятно». И вполне подходило Антону, так что я сказал, что да. «Тогда тем более позови», — настаивал Лев. «Зачем?» «Затем, что его никто никуда не зовет и дома бьют. Не сочувствуешь?» «Не сочувствую», — жестко ответил я. «Ну, очень жаль, что ты такой», — просто ответил Лев и вышел из комнаты. Я его терпеть за это не мог. За эти фразочки, которые заставляют чувствовать себя прескверно. Лучше бы он кричал или ругался. Когда я не смог решить задачу по математике, он сказал: «Хорошо. В конце концов, не всем людей лечить. Кому-то надо и заборы красить». И точно так же спокойно вышел. А я до сих пор, спустя много лет, чувствую себя абсолютным тупицей. Около часа я пытался заключить сделку с совестью, убеждая себя, что совершенно ничего Антону не должен. Я слышал, как Слава в полголоса говорил Льву то же самое. «Ты вынуждаешь его подставить самого себя». Куда больше мне хотелось согласиться со Славой. Я что, Иисус Христос, чтобы за других мучиться? Про Иисуса мне, кстати, бабушка рассказала. Лев отвечал Славе, что Антон может оказаться очень интересным человеком, с которым захочется дружить. Он это так громко говорил, что, наверное, обращался не к Славе, а ко мне. В конце концов, я составил список из 4 гостей. Лена, Антон и близнецы Игорь и Кирилл. Последних я добавил, потому что, во-первых, хотел побольше подарков, во-вторых, они, как и я, никогда Антона не трогали. И, в-третьих, они забавные, и мы болтали целых 4 раза. Мой день рождения выпал на пятницу, но ребят мы позвали на субботу. В пятницу я получил от родителей книгу про капитана Врунгеля, радиоуправляемую машинку и постер Куин. Увидев его однажды в каком-то ларьке в метро, я разнылся, что хочу такой себе. Как позже оказалось, этот постер стал первым в моем импровизированном иконостасе с Куин, который я обустроил на стене в своей комнате. Праздновать субботу мы решили потому, что Льва не было дома. В этот день он дежурил в больнице. Мы украсили мою комнату шариками и бумажной гирляндой с надписью «С днем рождения». А потом я наблюдал, как Слава убирает с полок наши совместные фотографии со Львом. От этого зрелища мне стало совсем тоскливо. Еще Слава забрал с моего стола радужный флажок. «А его зачем?» — возмутился я. «На всякий случай. Вдруг кто-то из детей или родителей прошарен». Я не понял, в чем прошарен, но смирился. Первым из гостей пришел Антон. Его привел тот самый отец-психопат. Папа Антона оказался похож на байкера, с длинными волосами, в татуировках и косухе. На самом деле вид у него был довольно пугающий. Ступив на порог, Антон снова натянул свою наивную улыбку. Посмотрел сначала на Славу. «Здравствуйте». Потом на меня. «Здравствуй, Микки». Он всегда говорил «здравствуй», а не «привет». Он тоже подарил мне книгу «Дикая собака Динго». Сказал: «Думаю, ты любишь читать». А я ответил: «Конечно. Спасибо». Когда мы пошли в комнату, он вообще учудил. Сказал: «Выражаю тебе благодарность за приглашение». Я ответил ему в тон: «Это честь для меня провести праздник с тобой». На самом деле, говорить так постоянно я бы не смог. Мне все извилины пришлось напрячь, чтобы это сказать. А Антон говорил так всегда, не напрягаясь. Потом пришли близнецы. На всякий случай, если вы хотите получить больше подарков за счет увеличения числа гостей, не приглашайте близнецов. У них будет один подарок на двоих. Это была стратегическая ошибка. Зато подарили они конструктор. При виде Антона близнецы зависли на пороге комнаты. Будто в головах у них произошел сбой программы. Но потом ничего, взяли себя в руки и поздоровались. Последней пришла Лена. Она опоздала. Подарила компьютерную игру. Я ненавидел компьютерные игры. Но мне хватило так-то просто сказать спасибо. Зато Лене чувство так-то бы не помешало. Войдя в комнату, она сразу громко спросила: «Зачем ты его позвал?» Я бы, наверное, не выдержал и выгнал ее в ту же секунду, если бы Слава со своей дипломатичностью не уладил конфликт, предложив нам сыграть в игру. Мы поиграли в горячую картошку, немного развеселились и друг к другу потеплели. Потом Игорь и Кирилл стали спрашивать про торт, поэтому пришлось идти есть. Самый классный момент праздника — задувать свечи и загадывать желания, пока все тебя хлопают и завидуют. Когда мы принялись за торт, ребята начали рассказывать всякие глупости, особенно Игорь и Кирилл. Почти во всех их историях фигурировали слова «пиписька», «вонючка» и «какашки». Лена их подхватывала и рассказывала что-нибудь в таком же духе. А мы с Антоном молчали. «Я отойду», — вежливо произнес я, откладывая вилку и выбираясь из-за стола. Я пошел в зал к Славе. Он что-то рисовал. «Пап», — сказал я, — «когда они уйдут?» Слава посмотрел на часы. «Прошло только 40 минут». «Но я уже навеселился». Он вздохнул и вернулся в комнату вместе со мной. «Уж не знаю, наверное, в Славе дремлет прирожденный тамада. Он принял на себя весь удар детского дня рождения, валялся и ползал с нами по полу, набирал в воду воздушные шарики и кидал их с нами с балкона, играл в бутылочку на желание и кричал из окна кукареку. Ближе к вечеру он предложил нам выйти погулять и сыграл с нами в классики. «У тебя такой классный папа», — сказал мне Игорь, глядя, как Слава прыгает по квадратам вместе с Леной. «Наш бы так никогда делать не стал». «Ну, так ведь у него же нет ноги», — заметил я. Кирилл прыснул. «Да мы пошутили!» Странная шутка. Конечно, когда Слава к нам присоединился, мне уже самому не хотелось, чтобы праздник заканчивался. Лишь к 9 часам вечера мой внутренний интроверт снова дал о себе знать, и я почувствовал жуткую усталость. Но за ребятами как раз начали приходить родители, и все дети прямо в прихожей принялись взахлёб рассказывать про классного папу Микки. «Еще раз спасибо за приглашение», — на прощание сказал мне Антон. И улыбнулся. «Пожалуйста», — я улыбнулся в ответ. Когда они ушли, и мы принялись разбирать нашу разгромленную квартиру, Слава сказал мне: «Ты молодец». «Почему?» — не понял я. «Ведь я даже не знал, как развлекать гостей». «Молодец, что позвал Антона. Поступил очень по-взрослому. Прямо как мистер 8-летний». Я загордился собой. А хорошо звучит «мистер 8-летний».